Забавно получается. Когда что-то прямо на глазах происходит постепенно, на это и внимания не обращаешь. А стоило уехать, и сразу в глаза бросается. Делился я соображениями с Вилкой, когда мы ехали по административному кластеру Потемкинской деревни, наблюдая праздно шатающихся и суетящихся по делам совхозников, которые радостно махали нам руками. Соскучился народ, и это очень приятно. За неделю ничего глобального не случилось, однако теперь я четко вижу поднявшийся уровень жизни населения. Смотри, все в джинсе, включая детей. Да такое и в Москве не всегда и не везде увидишь. «Еще фонтан подключили, наконец-то», — указала Вилка на площадь с Лениным. «Красиво», — оценил я, — «и ребята купаются, вон какие рожицы счастливые». «Током не ударит?» «И даже не заболеют», — покачал я головой. «Фонтан предусмотрительно поставлен такой, в котором купаться можно». «Но маловат. Нужно открытый бассейн копать вон там, где последние бараки разбирают. Рядом вышка для ныряния и пластиковая многометровая труба. Будет у нас свой летний аквапарк. И сразу масштабирование. Круглогодичные аквапарки по всем крупным городам СССР с общим именем памяти Никиты Сергеевича Хрущева». «Скучаешь по Никите Сергеевичу?» — с теплой улыбкой спросила Виталина. «Очень, честно признался я. А мне сегодня дедов несостоявшийся протеже снился, представляешь?» «Который пятнистый?» «Горбачев, крайком Ставропольского края», — подтвердил я. «Иду я типа такой по буржуйскому аэропорту, вижу бар небольшой, за стойкой Горбачев, в костюме марки «Большевичка». Подошел к нему, сел на стул и давай коктейли заказывать. Они за раз дорогие, но вкусные. Заказываю, заказываю. Дальше на закуски перешел. Яичницу с беконом, пиццу, бутерброды и пирожки. И тоже все такое, блин, вкусное. А Михаил Сергеевич мне пока излишеством, предаюсь, рассказывает. «Вот, мол, Сережка, хотел я потихоньку в генсеки выбраться, с Западом задружиться, да холодную войну прекратить, а ты мне такой возможности не дал». А я ему в ответ: «Вы не обижайтесь, товарищ Горбачев, но вы, извините, лох, и не понимаете, как Запад работает. Подружиться с ним нельзя, только сдать все позиции с последующим развалом страны». А сам думаю, назаказывал я многовато, хватило бы денег расплатиться, а то неудобно получится. А он мне счет подбивает, а там 3 рубля. «Что это так мало?» — спрашиваю. А он мне: «Ты меня за зверя-то не держи, я хороший человек, по себестоимости тебе посчитал». Просмеявшись, Вилка спросила: «И что это все значит?» «Значит, что интриган Михаил Сергеевич удивительной силы, — назидательно ответил я, — во снах к внуку генерального является с целью установления дружеских отношений». Под Вилочкин смех припарковались во дворе достроенного семейного дома, одноэтажный, но здоровенный, на 14 комнат и гостиную, поблескивает новенькой черепицей. Внутри гараж на 3 места, капитальный кирпичный сарай и деревянная банька. Последняя дымит трубой, готовится к моему возвращению. В соседях у нас Фурцева, Зыкина и Цвигун. Скоро добавится как минимум дед Паша, а как максимум все остальные. Очень такой элитный райончик получается. Вокруг сосновый лес, если проехать дальше по улице, уткнемся в пруд. Можно купаться и не только нам, а вообще всем желающим. Неподалеку еще один труд, рыболовный. В нем купаться нельзя никому, но можно взять в аренду лодки и снасти. Совсем недорого, по любым меркам. У нас тут для народа все делается, не для шишек московских. Как только въехали во двор, из дома повалила родня. Обнялись, расцеловались. «Какая ты худющая!» — оценил я костлявую маму. «4 кормлю!» — с улыбкой пояснила она. «Не волнуйся, я здоров, как бык. Как тебе?» Покрутилась, продемонстрировав новенькое платье. «Красиво!» — оценил я ее обновку и обновки на остальных дамах нашей семьи, включая Надю. «Почти уже к нам переехала, и это всех устраивает». «У тебя, похоже, врожденное умение подбирать цвета платьев под цветотипу». Потом все это обсудим. Схватив за руку, вторая занята Аленкиной ладошкой, она потащила меня в дом. Вырос-то как! Вот я и вернулся.